заставив литься мирных граждан кровь. Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир. Спустя несколько часов Селина все никак не могла перестать дрожать. Мать все еще не пришла в себя после ранения. Лекарь с мрачным видом заметил, что леди Сила может так и не открыть больше глаза. Пипа исчезла в лесу в пасти волка, и звук ее крика до сих пор отдавался эхом в ушах Селины. А Бастьян? Он не возвращался из Зимнего королевства. Селина присела на краю пьедестала рядом с рогатым троном, вся дрожа, как листья в летнюю бурю. Она слышала тихие шаги Али, когда он подошел, и видела его знакомую походку и то, как рукоятка меча стучит по бедру. Он опустился рядом с Селиной и молча ждал. Она не переставала дрожать. Селина вцепилась обеими руками в край пьедестала так сильно, что кончики ее пальцев побледнели. Через какое-то время Али потянулся к ее правой руке. «Не трогай меня», — сказала она, отдернув руку, пока ее зубы стучали. «Как скажешь». Его ответ был пронизан безграничным терпением. «Я буду здесь, когда тебе что-либо понадобится, когда захочешь поговорить». Селина молчала какое-то время. «Как мама?» — спросила она наконец. Голос ее прозвучал сипло. «Все так же», — ответила Ли, с беспокойством покосившись на нее. «Как?» — лицо Селины исказилось от недоверия. «Как они могли открыть огонь на мирном собрании?» «Я не знаю». Очередная волна страха захлестнула Селину, и дрожь с новой силой побежала по позвоночнику. «А что, если моя мать никогда не очнется?» — прошептала она. «Что, если Бастьян никогда не вернется? Что я буду делать, если с ним что-то случилось?» Она подняла глаза к потолку из изогнутых веток, листья которых трепетали с невнятным ответом. «Пипа!» — голос Селины сорвался. «Не теряй надежду», — сказала Ли. «Ты смелая и юная девушка, и, насколько я слышал, находишь выход из любой ситуации. Порой ты очень напоминаешь мою мать». Он улыбнулся сам себе. «Ты даже не представляешь, как это приятно». В этот самый момент Селина перестала дрожать. «Твоя мама», — прошептала она. Али изогнул брови, и его тигриные глаза округлились. «Селина?» «Вот и ответ, Али», — сказала она, подскочив на ноги. «Мы можем все это уладить. Можем сделать так, чтобы Бастьян и не уходил в Вальд, а мама не оказалась подбита стрелой. Мы можем вернуть Пипу в Новый Орлеан в целости и сохранности». Али покачал головой. «Это не... Нам нужно найти зеркальный лабиринт, Али. Мы его найдем». Селина взяла обе его руки в свои, и ее голос зазвучал еще отчаяннее, когда она продолжила. «Я клянусь тебе, все ресурсы Летнего Королевства будут привлечены для поисков». Али уставился на Селину, а потом, наконец, кивнул. «Ну хорошо», — сказал он. «Если мы действительно начнем поиски, то мне стоит представиться». «Что?» — Селина отпустила его руки. «Али, я... Меня зовут Харун Аль-Рашид. Я перворожденный сын Халида ибн Аль-Рашида и Шахерезады Аль-Хайзуран». Он поклонился. «Для меня великая честь познакомиться с вами, Селина Руссо».